или нет доноска? Сколько денег пап с мамой заплатили за права? Как его признали годным? Видно, доктор был голодным, не понял, что у парня не в порядке голова. Он сорвется пробуксовкой, распугав всю остановку, и играя дальним светом, будет нервы всем трепать. Он совсем не едет быстро, он летает просто низко. Ра-та, учится летать. Не летай, быстро едешь, тихо понесут. Не летай, ишь ты, Бэтмен, разлетался тут. Не летай, что спешишь, как на пожар. Засечет тебя радар, и нафиг нам такой экран. Нафиг. Не летай, улетишь, не соберут врачи. Не летай, учи правила, сиди, учи. Не летай, и глушителем понтовым не рычи, не рычи, не рычи. У него крутая тачка, и в кармане денег пачка. У него богатый папа, и у мамы все путем. Все нормально, все в порядке, лишь пора сменить прокладку, что находится в машине между сиденьем и рулем. У него полно визиток, оттого и больно прыток, оттого он и летает, обгоняя всех подряд. Все никак не приземлится, только курица не птица. Сколь веревочки не виться, все равно укоротят. Не летай, быстро едешь, тихо понесут. Не летай, ишь ты, Бэтмен, разлетался тут. Не летай, что спешишь, как на пожар. Засечет тебя радар, и нафиг нам такой экран. Нафиг. Не летай, улетишь, не соберут врачи. Не летай, учи правила, сиди, учи. Не летай, и глушителем понтовым не рычи, не рычи, не рычи. На гараж пошла машина, стонет жженая резина. Расступись, народ, скорее, дай дорогу дураку. Едет местный баррикелло, нет, скорее всего, гастелло. Потому что это тело не достанется врагу. Он летит, раскинув крылья, на него давно забили. И гаишник, матюкнувшись, не помчится догонять. Человек не едет быстро, он летает просто низко. Орлята учится летать. Не летай, быстро едешь, тихо понесут. Не летай, ишь ты, Бэтмен, разлетался тут. Не летай, что спешишь, как на пожар. Засечет тебя радар, и нафиг нам такой кар. Не летай, улетишь, не соберут врачи. Не летай, а учи правила, сиди, учи. Не летай, и глушителем понтовым не рычи, не рычи, не рычи. Ишь ты, Бэтмен, разлетался тут. Не летай, что спешишь, как на пожар. Засечет тебя радар, и нафиг нам такой кар. Не летай, улетишь, не соберут врачи. Не летай, а учи правила, сиди, учи. Не летай, и глушителем понтовым не рычи.